Глава четвертая. Здравствуйте, товарищ майор. Дайте ему только раз врежу, уроду, — хрипел потерявший человеческий облик Игорь Седов, пытаясь достать ботинком на толстой подошве до Гриши, который к этому моменту уж полусидел и явно понимал, что доигрался. Потому что в углу две девушки из кооператива приводили в чувство Мануэлу. Ее голова с прилипшими к лбу волосами и посеревшим лицом лежала на чем-то плече. Франц, захлебываясь, бормотал в мобильник, видимо, звонил доктору. Седов извернулся и вновь замахнулся ногой, но над поверженным Гришей встали мы. Я и Алина, как два скорбных ангела. Седов отлетел от моего плеча, рванулся обратно и наткнулся на взгляд Алины Каменевой. Она ничего особенного не делала, как и я, просто стояла на пути у Седова с опущенными руками и внимательно смотрела ему в глаза. Игорь сделал шаг назад и перевел страшный взгляд на Гришу. — У меня жена и трое детей, я еврей, — напомнил тот снизу. — Игорь, вы же тоже немножечко еврей, как же вы можете? Ну, я просто хотел оживить обстановку, воссоздать картину преступления. Проговорив все это в ускоренном темпе, Гриша, удостоверившись, что опасность миновала, осторожно поднялся и начал тяхиваться. И продолжил монолог. — А то вы все о минеральных оттенках, концентрации и прочем, как будто нелюди какие-то. Знаете ли, Игорь, когда человек вдруг утрачивает чувство юмора, то это очень плохой признак. Говорит о неожиданных психиатрических проблемах. Если этого чувства и не было, то дело совсем плохо. Потом Гриша неуверенными шагами приблизился к Мануэле, та посмотрела на него и отвернулся. Франц мужественно напомнил нам, что десерт заказан и готов, и нет лучшего способа сделать людей добрее, чем дать им чего-то сладенького. Аналогичный случай был в скорой помощи. В полголоса начал рассказывать мне Гриша, на которого все прочие старались не смотреть. Сцена такая. Едет перевязанный, но в полном сознании пациент в скорой помощи, в которой еще врачиха, санитар и шофер. И видит такую сцену. Светофор, машина тормозит, вдруг шофер подносит руки к горлу и начинает дико хрипеть. Врачиха со всей силы лупит его сумочкой по голове, хрип немедленно проходит. Проехали еще километр. И тут санитар вываливает язык и начинает как-то странно раскачиваться. Врачиха снова берет сумочку и шарашит по голове уж санитара, и вот его симптомы тоже мгновенно исчезают. «Что у вас тут творится?» — спрашивает больной, а санитар ему отвечает. «Да фигня, просто у нее недавно муж повесился, и мы теперь над ней прикалываемся. Вот, госпожа Каменева, вы что, тоже на меня сердитесь?» Она не сердилась. — Они поднимут нас опять в 7 утра, — сказала Алина ровным голосом. — Это невозможно. — Да нет же, завтра день отдыха, — напомнил я. — Мы ночуем во Фрайбурге, делаем, что хотим. Вечером торжественный ужин с местными на эльческой знастью, и все. Потом в Рейнгау. Фрайбург — отличный город, там торгуют ведьмами, я покажу. — Ах, город, — вздохнула Алина. — Я буду спать, и весь день тоже, но после завтрака я отдам тебе, наконец, куртку, потому что пойду куплю себе что-то подходящее. Ты покажешь, где? — Обязательно. Это будет просто. И опять, когда мы расходились спать, опять этот взгляд, пришедший в себя Мануэлы. Она смотрела на меня. Очень странно. С удивлением. Утром пришло тепло, мы впервые за 3 дня вышли утром из гостиницы без вещей, никуда не спеша. Вышли к кривым горбатым улицам, под матовым черным булыжником, к серым остроконечным крышам с спичными трубами и вздохнули, доставая сигареты. Конечно, конечно, к нам тут же подошел Гриша Цукерман в полной боевой форме, в ермолке, долгополом лапсердаке со щетиной и очками. Можно я просто постою 3 минутки рядом с вами, чтобы вы поняли, как я признательно к вам отношусь, — спросил он у нас с Алиной. — А потом с вами приятно. Вы такие колоритные. Две белокурые ебести, как будто сошли с того страшного собора, который мы вчера вечером проезжали. Дать вам по щиту и двуручному мечу, и картина будет полной. Вы такие, как бы так, средневеково изогнутые. Вот посмотрите, госпожа Каменева, как он стоит, этот Сергей Рокотов, отставив длинную ногу. Это его прямой нос и белокурый хвостик сзади. Или это косичка? Я никого еще не обидел. Сергей, вы с этим хвостиком были бы похожи на православного священника. Ну, не похожи. Скорее на гардемарина или на кого-то гвардейца времен матушки Екатерины. Повязать вам черную шелковую ленту на хвостик. Ложить кружевной платочек за широкий обшлаг и шпагу. Вот так, вот так. Вы надо мной вчера и стояли. А вы, госпожа Каменева, у вас такое неземное лицо, удлиненное, как у господина Рокотова, тонкое, без сомнений, средневековое. А вы знаете, что вы похожи? Может быть, у вас общие предки? Какие-нибудь крестоносцы или тамплиеры, а? Отвечать Грише было бесполезно, да мы и не успели бы, потому что его начал осторожно дергать за рукав подошедших к нам юноши весьма яркой внешности. То есть, собственно, за рукав Гришу дергал один такой юноша, но всего их было трое, и все в каком-то смысле одинаковые. Один черный, гус заросший чем-то средним между щетиной и бородой, другой бледный, беленький, сливочно пухлый, третий рыжий. Все с колечками волос, с длинными полами, а беленький вообще весь в черном и в хасидской шляпе. «Шалом!» — сказал им Гриша и добавил, обращаясь к нам. «Вот, видите, везде наши люди, не только в Испании, а черный, он вовсе герцукерман, о чем мы с ним еще поговорим». «Не отдавайте Сергею куртку, госпожа Каменева, она вам так идет, вы в ней такая беззащитная и трогательная». Гриша ушел, а магазины, к сожалению, были рядом, начинались сразу за углом. Фрайбург — маленький город, у него только две магазинных улицы, включая вот эту, с трамвайными путями, современными стеклянными витринами и канавками прямо вдоль рельсов, неглубокими. По ним бежит местная гордость, чистая и веселая вода. Алина обещала сделать все быстро и показала класс. Мерил очень странное, на мой взгляд, изделие, и уже минут через 10 казалось передо мной в чем-то расходящимся колоколом с большим дутым стоящим воротником и рукавами в сборку. — А вот это как? — спросила она. — Интересно, — неуверенно сказал я. — И цвет такой, как бы костюм баклажана с детского утренника. Сейчас ты все поймешь. А вот у нее в руках оказался странный не то мятый, не то стоящий из валанов, или как это называется, очень длинный шарф. Баклажан приобрел окантовку лимонного оттенка, я забыл сказать, и вдруг все стало на свои места. Улыбаться мы начали одновременно. На ценник она не смотрела, а просто достала золотой квадратик пластика. Я вежливо отвел глаза. А потом Алина в своем баклажане вправду пошла спать, оставив мне, вопреки советам Гриши, мою куртку. Я вышел из магазина, надел куртку. Это было очень странное чувство. Куртка стала другой. Я сделал то же, что и Алина 2 дня назад. Медленно повернул нос к воротнику и постоял так некоторое время. Вокруг, как мне подумалось, стало очень тихо. Какой задумчивый момент. Редкий в моей жизни момент. Вдруг получает, что делать как бы и нечего. За 2 евро я приобрел у турка пакетик из толстой бумаги, на которой проступали масляные пятна, каштаны с крестообразно растрескавшимися верхушками. Безошибочно вышел на старую площадь. Вот кровавый ужас собора. Здесь мы тогда и стояли, а Манелла бежала к нам, кричала о войне. Это очень странная площадь. Здесь какая-то нулевая точка, центр всех дорог. Отсюда, например, на север отправляется винная дорога Южной Германии. Тяжелые грозди плюща от крыш до земли, кружевные занавески окон, булыжник, серые церкви, в каждой из которых проходят вечерами концерты. И не только неизбежный Бах, а еще и Пахельбель, Букстехуде. А если повезет, и кто-то из местных любит флейты и гобой, то и Телеман. А дальше Рейн. Крутые, гребенкой причесанные склоны виноградников, сейчас цвета императорского пурпура. За Рейном — Франция и весь мир. Жаль, что она ушла, и что я один бреду теперь наискосок через площадь к угловому домику, где ведьмы, крупной, чуть метровой длины, свисают с потолка гроздями. Конечно, я не собирался покупать ведьму несуразного размера, за 100 евро минимум. Я просто вспомнил о них вчера, хотел подойти к ним еще раз, показать их. А за ведьмарием у нас выход с площади, мостик над крошечной речкой, 2 ресторанчика над водой. Дальше бывшая мельница, романтический домик, оседлавший ту же речку, она как бы протекает через его подвал, и... Здравствуй, товарищ майор. Я замер, потом медленно повернул голову. Есть люди, которым не хочется меняться. Это Иван, человек с тяжелой головой, большим, но тонким носом и очень неприятными, близко посаженными серыми глазами. Вот он. А второй — Шура Лямин. Конечно, темненький, с безнадежно сломанным носом, вдавленное переносится, потому что-то короткой уточкой. Он изменился, у него ранняя седина в коротко стриженной щетине. Это что? Они шли за мной через площадь, потом возле ведьм обогнали и присели на лавочку над речкой, поджидая. А иначе никак. — Товарищ майор, — сказал Иван сиплым голосом, — дай закурить, а то так жрать хочется, что непонятно что выпить. Шура без особых церемоний отобрал у меня каштаны. — Бывают же такие встречи, — сказал я, присаживаясь к ним и вытягивая ноги, — как бы случайные. — Значит, что мы имеем? Надо было знать, что я в Германии, что у нашей команды свободный день, что в этот день мы будем во Фрайбурге, что утром я выйду из гостиницы. Это как? Ну, а еще мы имеем терпение, пока девушка уйдет, и я останусь один. Но тут же дело техники. И кто у нас все это мог знать, включая название гостиницы, которое мне самому и всем прочим нашим было до вчерашнего позднего вечера неведомо? Кто это мог знать? Получается, Мануэла. А тот же она смотрела на меня такими дикими глазами вчера, когда ей позвонили, и сегодня, значит, Мануэла. Ты был прав, — сказал Шура Ивану, — он вырос. Просто отдохнул. Иван не сводил с меня глаз. Ребята, это как же так получается, что... Вы что, все бросили, поехали в Германию, чтобы посидеть со мной на лавочке? Хороший вопрос. Правда, Иван? Ну, чтобы никто не зазнавался, отвечу. Нет, мы уже были в Германии, и тут мы поняли, что имеем проблему, и ни хрена не можем в ней разобраться. Хм-хм. И тут чисто случайно узнаем, что по Рейну гуляет еще одна группа дегустаторов. Еще одна группа? Значит, в которой есть наши люди. Вот оно, — говорит мне Шура. Просим у замученных немецких коллег списочек. И кто бы мог подумать, чье имя там видим. А дальше коллеги делают новый звонок во Франкфурт, в этот их винный институт, получают телефон, чей? Правильно, герой, Мануэлы. Молодец, возьми каштанчик, а то вот Шура точно пожрет. Вывод, — сказал я, наслаждаясь. Вывод очень простой. Если немецкие коллеги вам помогают, то вы тут на задании. И вам вдруг понадобились кто? Дегустаторы, да еще вторая группа. А первая была где? Это что, славная разведка российской армии занимается, да еще с коллегами из БНД, не иначе, тем самым делом об отравленном вине? Дожили. А кто сказал, что мы еще в аквариуме работаем? Нет у нас там, сообщил Иван небу с облаками. «Но мы же ему все скажем?» — спросил Иван Шурик. «Майор, ты когда-нибудь слышал о Федеральной службе расследований?» Долгая пауза. «Я, конечно, слышал. Она без сомнений была и остается федеральной, но ничего общего с американским ФБР, то есть всеамериканской полицией, в отличие от полиции, тут не было и нет. ФСР — это очень небольшая организация». Расследование она, наверное, тоже ведет, но очень специфически. Они касаются угроз безопасности первых лиц государства. «Завидно тебе, Серега Рокотов», — проговорил Шурик, крутя бумажный шарик и ища глазами урну. Каштан он и вправду уничтожил быстро. «Ведь завидно. Остался пока в рядах. Да ты бы сегодня полковником был бы с твоей-то биографией. Вот обкакаться мне не встать. Сейчас бы сидел бы и нами руководил». а ты решил, что выхода нет, и рванул. Мы помолчали. — А у Демидова был выход? — услышал я собственный голос. — Может, он тоже был бы сегодня полковником? Они переглянулись. — Он был неправ, — сказал мрачно наконец Иван, и лицо его стало еще более неприятным. — Позвонил бы нам, что ли, может, придумали бы что? — Мне он накануне звонил, — сказал я. — До того заходил, правда, я. Если б знал, что это звонок, то что б я мог придумать? Сидел тогда в том же месте, где и он, также по уши, и вы знаете это место. Так что вот. Краем глаза я видел ведьм в удавках на шее, они плавно покачивались на ветерке. — А у них тут речки текут, — сказал наконец Шурик и поерзал на скамейке. — Слушай, Сергей, ты бы помог, что ли, а то сидим как идиоты, без тебя никуда. Если бы они подстегли меня несколько лет назад, то я, возможно, принял бы их за гостей из иного мира, долго бы щурился, пытаясь узнать. А сейчас я просто сказал. — Что это за бред? — Это что, отравленный Тим Скотт был не Тим Скотт? — А черт его знает. Не в нем дело. — Ну что, Иван, мы же точно решили ему все рассказать. — А что? — Расскажем. — Ну, ты давай издалека. — Если издалека, — начал Шурик, — то ты, майор, газеты внимательно читаешь. Ящик смотришь? — Завязал, — сказал я. — Хватит с меня. — Нет у меня в доме этого ящика. Газеты — другое дело. — Ну, понятно. — Что в Ираке творится, представляешь? Еще не хватало, там все творится. Тут я посмотрел на их лица. Седой Шурик был явно счастлив, и Иван улыбался, показывая подозрительно белые и ровные зубы. — Ну, пиндосы спеклись, — наконец сказал Иван. — И пусть не говорят, что мы их не предупреждали. Мы им все сдали, что имели, почти все, информацию и оценки. Честно сказали, влезете в войну — конец вам, шнурки. Ну, они, если ж мы им такое говорим, еще быстрее полезли. И все. Бушани сейчас сидит, поумневший, очень грустный. С такими победами никаких поражений не надо, а уйти страшно. — Так, — сказал я, — спрашивается, при чем здесь Лужков? — Однако Бушаня там сидит в Ираке, а мы сидим тут, в Европе. — Да, — обрадовался Шурик, — вообще более веселый из двоих. А в Европе все интересно. Когда Бушани был еще в силе, он нам много гадостей устроил. Ну, насчет того, что Украина через год обещает вступить в НАТО, ты знаешь? Это тебе как? А что на юге мы имеем этого клоуна Сааку? Это не говоря о Киргизии, где, к счастью, ну, общая картина тебе понятна? Они же просто так не слезут с нас. И что страна Пиндосии завязла в двух войнах. Надо бы еще годик продержаться, и геополитика будет просто чудненькой. — И вот тут возникла такая идея, — мрачно вступил Иван, — провести одну небольшую встречу, тройку, как обычно, Москва, Париж, Берлин. — Стойте, — сказал я, — они же только летом были в Калининграде. Гуляли по песку и обсуждали глобальное потепление. — Нет, ты послушай его, а, говорит, ящик не смотрит, — восхитился Шурик. А где в данный момент находится наш президент, знаешь? — Ну так он же 2 недели назад был здесь, подписывал что-то насчет газопровода, а сейчас, да как бы не его он. Шурик и Иван были попросту в восторге. — А вот именно там. И полетит скоро обратно. А сегодня у нас какое число? — 19 сентября. И сегодня утром немецкому народу должны были сообщить, что новым канцлером у него будет эта баба, звать Ангела. А поэтому была задумана вот эта самая большая тройка плюс один, то есть одна быстро-быстро. Шредер их как бы знакомит с подругой Ангелой. Что, поинтересовался я, будем дальше втроем топить Бушаню? Не будем. С явным сожалением сказал Иван, — не надо его уж топить. Он нам такой в самый раз задумчивый. Утонет, а тогда ваххабиты полезут из всех щелей. Не говоря о китайцах, нам это надо? И ангел уж сказал даже, что теперь большая тройка не имеет прежнего значения, теперь надо как-то поддержать Бушаню под ослабевшие руки. Вот об этом примерно и поговорят. А заодно о том, нужны ли нам тут эти украинцы и грызуны. Ну, это я, к примеру. Может, они еще о чем-нибудь будут совещаться? Не наша задача. Дело совсем не в этом. Они выдержали длинную задумчивую паузу. А дело в том, — сообщил, наконец, Иван шепотом, проходивший мимо немецкой семьи. У мальчика на шляпке было фазанье перышко. Дело в том, что большая тройка плюс ангела должны встретиться через 4 дня. Он подмигнул мальчику. И место встречи, догадайся, замок Зоргенштайн. Отлично, — сказал я. А кто об этом знал? Ну, ты прямо в точку, — порадовался Иван. Да парня там отравили на второй день после того, как протокол наш с немцами согласовал в Берлине именно этот замок, а не какой-нибудь другой. Ведь были и прочие варианты. Ну и скорость, просто загадка. — Иван, тормози, — сказал ему Шурик. И я понял, наконец, кто из них сейчас старший. И повернул ко мне лицо с изуродованным носом. — Серег, это не твое дело выяснять всю картину. Закопаешься, а времени нет. Пусть этим наши друзья-фашисты занимаются. — Он на самом деле этого слова не говорил, — расстроенно поведал Иван мельнице, речке и быстрым облакам на холодном небе. — Конечно, не говорил. — Нам вот что нужно понять, что это за ботва насчет вина. — Что это было? — Это они вино так делают или кто-то что-то туда добавил? А то ходят местные виноделы и говорят, нам шепотом не может быть, а мы сидим как идиоты, ведь было же, а те слова всякие произносят. Холодное брожение, выдержка в бутылках. Ну и что все это значит? Мало ли что фашисты говорят. Чего нам бояться? Их виноделили еще чего-то? Откуда у них в Зоргенштайне никотин? Из кухни или кто-то принес? Вот такие вещи. И нам нужен был человек, который может поговорить с виноделами на их языке и очень быстро. Наше дело, что подопечный будет у нас пить. Будет или не будет? — Все-таки никотин, — сказал я. — Я думал... — А что ты думал? — Да никотин. А ты куришь что? Я полез в карман. — Вот, — удовлетворенно сказал после долгой паузы Шурик, выпуская дым через ноздри. — Ты не сомневайся. Это точно яд. Мы теперь все про него знаем. И все говорят, что им садики опрыскивают. А виноградники? — Надо знать. И, может, и скажут, и ты хоть поймешь, лапша это ушная или правда. А потом с другими твоими нынешними, — он хрюкнул, — коллегами, мы не могли бы ни о чем говорить. А тут ты. Сам понимаешь. Ну, вкратце так. Да, а мы не очень тебя этим обеспокоим. Может, у тебя важные дела сегодня? Ну, к его шуткам я привык давно. Иван достал новенький бумажник. — Одна штука европейских рублей, — сказал он, шурша купюрами. — Много. — Под расписку, — автоматически ответил я, — обойдешься. — И совсем немного. — Сколько машина в день стоит, знаешь? — Отбыт еще дадим. — А меня в замок впустят? Дальше несколько минут ушло на детали. Имена тех, кто впускает сейчас в Зоргенштайн, кишащие офицерами каких угодно служб. Телефоны, мой, Ивана и Шурика, прочие. Повисла тишина. — Ну, еще 2 вопроса, — сказал наконец Иван, глядя на меня немигающими серыми глазами. — Нам тут из Москвы по-быстрому на тебя роман прислали о жизни. Ты вот что скажи, а чего это ты тогда не сгорел? — Когда? — Тогда, когда домик один такой горел со всякими людьми, а кого-то догоняли и... — Ах, тогда... — замедленно улыбнулся я. — Почему я, собака, вместе с танком не сгорел? Меня в тот день в Москве не было, послали в другой город. Может, случайно, повезло. — Да, — сказал, поднимаясь с места Иван, и начал мерить соборную площадь тяжелыми шагами. — Везучий. — Это хорошо. — Это полезно. — Это ты... — Больше в такие места не ходи. — И не сомневайтесь, хватило. — А второе дело? Мы ускорили шаг. А ты еще и внимательный. Второе дело очень серьезное. Мы тебе что при встрече сказали? Дай закурить, а то так жрать хочешь, что непонятно, что пить. Примерно такой был текст. Думаешь, мы шутили? Закурить ты нам дал, каштанчики тоже были ничего. А вот насчет пить как? Я начал улыбаться, это было просто здорово. Мечта у вас какая? Белая, красная? Да знаешь ли, вот была такая странная мечта слопать вечерком бутылочку хорошего красненького. Крепко сейчас не надо, колбас купить к нему. Это очень серьезный вопрос, и правда, так что нет у меня времени вас по магазину водить. Сами знаете, зато бугры старинного камня под ногами. У кого-то одного из них звенели по булыжнику металлические подковки.